Глава третья. Ночью я почти не спала. Голова раскалывалась от мыслей, желудок сводило от голода, комковатый матрас тоже не добавлял приятных ощущений. Несмотря на рассказ тетки Лауши, я все еще надеялась на что-то хорошее. Прислушивалась к шагам за дверью. Мне так хотелось верить, что сейчас ко мне заглянет господин фон Байрон и, смеясь, скажет, что это была шутка. Увы, он так и не появился. Электричества в большом куше не было. Свечей и спичек мне тоже не выдали. Поэтому я лежала в темноте, смотрела в серый потолок и думала. В то, что меня казнят через год, как-то не верилось. Мой мозг отказывался воспринимать эту информацию как угрозу, и я легко забыла об этом неприятном нюансе. Больше меня удивляло, что я совсем не скучала по прошлому. С родителями у меня были очень напряженные отношения. Я не оправдала их надежд, не выйдя замуж сразу после школы. И они постоянно говорили, что я эгоистка, ведь из-за меня брат никак не может жениться и привести в квартиру жену. Какая тут связь, я не совсем понимала, но старалась не спорить и просто избегала разговоров. Иногда я неделями не заходила в их комнаты, обитая исключительно в коридоре, ванной и кухне. Отношения с братом тоже не заладились. Глядя на родителей, он обвинял меня во всех своих неудачах. «Ушла девушка?» Сью ей не улыбалась. «Уволили с очередной работы?» Сью приходила слишком поздно и гремела раскладушкой, не давая выспаться. В общем, не так много я и потеряла. Зато теперь у меня есть пусть неказистый, но свой угол. Единственное, о чем я жалела, так это о том, что не успела познакомиться с олигархом. А вдруг бы мне повезло? Он влюбился бы в меня, и мы жили бы долго и счастливо. И моя сегодняшняя сказка стала бы реальностью. Но реальность, увы, была совсем другой. Мне срочно надо что-то предпринять, чтобы выжить. И в первую очередь мне нужно найти работу. Надо завтра пройтись по местным лавкам. Может быть, возьмут куда-нибудь продавцом для начала. А потом я найду библиотеку. Изучу местное законодательство и учет, и пойду работать по специальности. Я же не зря училась в универе. Хотя, зачем мне что-то искать? Ведь я мэр, пусть и формальный, но мэр. И у меня должна быть какая-то зарплата и какие-то права, пусть тоже формальные. Надо только встретиться завтра утром с фон Байроном и потребовать у него то, что принадлежит мне по праву. Работу в мэрии и зарплату мэра. С рассветом я встала, собралась и вышла в холл, где стоя дремали стражники. Из-за их железных доспехов даже было не видно, те же это люди или другие. Я устроилась на подоконнике у входа и принялась ждать, когда фон Байрон придет на работу. Потихоньку стали появляться сотрудники. Они проходили мимо, поодиночке и группами, из-под тишка глазили на меня и перешептывались. А моего заместителя все не было. Я уже отчаялась и кусала губы, сожалея, что не пошла искать работу в городе. Фон Байрон появился на лестнице совершенно внезапно. Он спускался со второго этажа к выходу с высоким и худым человеком в ярком сюртуке. «Вообще, что за странный выбор цветов?» Тетка Лауша одевалась в нормальные темные одежды, а тут два мужика. Один в ярко-розовом, другой в нежно-салатовом. Это явно же неспроста. А пока я вскочила с подоконника и направилась навстречу заму. «Доброе утро, господин фон Байрон!» — улыбнулась я радостно. Но мужчины не обратили на меня никакого внимания, как будто бы я была пустым местом. Ну уж нет, такого отношения я спускать не собиралась. Пусть я не жена олигарха, но такого неуважения к себе не потерплю. Я бесцеремонно схватила фон Байрона за рукав розового одеяния. Ткань оказалась неожиданно тонкой, легкой, как будто бы я схватила крыло бабочки, но очень прочной. От резкого рывка она не порвалась, хотя я уже представляла, что сейчас останусь с клочком розовой ткани в руках. «Кто вы?» Нахмурился фон Байрон, отвлекаясь от разговора со светло-зеленым. «Что вам надо?» От неожиданности, что этот козлина уже забыл обо мне, я ляпнула, не подумав. «Кто-кто? Я ваш начальник, мэр города Большой Куш!» «Что?» На меня вылупились оба. Я даже грешным делом подумала, что вчера это был какой-нибудь двойник. Ну нельзя же так натурально сыграть удивление, если 12 часов назад сам вопил от радости на городском совете. «А!» Недовольно сморщился фон Байрон, узнав меня. «Это ты? Что надо-то? Иди к себе, нечего тут шляться». «Мне нужна работа!» Снова улыбнулась я. Я хотела найти работу в городе, а потом подумала, что это будет очень странно, если мэр будет работать не в мэрии. С каждым произнесенным лицо фон Байрона вытягивалось все больше и больше. Пухлые щеки растягивались и пропадали с лица, как не бывало. «Работа? Ну зачем тебе работа?» «Чтобы не умереть от голода, очевидно», — оскалилась я. Фон Байрон недовольно запыхтел, но пробурчал. «Да будут тебе талоны в столовую. Иди забери. Забыл я. Не до тебя сейчас». «Вот гад! Забыл он! А я с голодухи готова подоконник грызть! А зарплата? Мне нужна зарплата!» Он снова остановился и, с ненавистью взглянув на меня, заявил. «Вся зарплата мэра уходит на его содержание, то есть аренду квартиры в мэрии и питание». Я невольно восхитилась наглостью этого ушлого потомка купеческого рода. Каков хитрец! Уверена, по документам мой чуланчик проходит как роскошные апартаменты, а на завтрак мне подают суфле из соловьиных язычков. Только не на ту напали. Не зря я готовилась стать сотрудником контрольно-ревизионного отдела в нашей администрации. Теперь меня не проведешь. Это вчера я малость затупила от неожиданности, но сегодня уже пришла в себя. «Отлично!» — кивнула я. «Тогда я съеду сейчас же. Знаете ли, мне не по карману жить в мэрии. Лучше уж сниму квартирку на окраине города». Гад мгновенно просчитал, чем это ему грозит. «Если он отдаст мне те деньги, которые по документам составляют мою зарплату, то есть содержание, то ему самому придется перебираться на окраины. Если не отдаст, то проверяющие заподозрят неладное. Зачем мэр тратит столько денег на апартаменты и питание, если впроголодь живет в каком-нибудь клоповнике?» «Какая же ты неблагодарная!» — сплеснул руками фон Байрон. «Мы члены городского совета, к тебе со всей душой. Мы тебя мэром выбрали, одели тебя, обули, крышу над головой предоставили, кормим, будем кормить!» — исправился он. «А ты явилась и нагло требуешь все больше и больше! Ни стыда, ни совести!» Его вопли подхватил второй, и теперь они оба громко сокрушались о том, Какая бесстыжая попаданка им досталась! Это было забавно, и я бы их послушала, но мой желудок громко, перебивая крики, заурчал от голода. «Нет, значит, нет», — втиснулась я в паузу. «До свидания, господа! Мне пора идти искать квартиру!» И, развернувшись, зашагала к выходу. Я, конечно же, блефовала. Мне совершенно не хотелось никуда уходить, не получив того, что причитается. Но как еще можно было заставить фон Байрона поступать так, как нужно мне? Я не знала. За моей спиной затихло. «Эй, стой! Как там тебя?» Позвал меня злой, как тысяча чертей, заместитель мэра. Я обернулась. «Будет тебе работа! Поднимись к моему секретарю, скажи, что я велел тебе работу в мэрии найти. Пусть оформит, как Жуську, поняла?» «Поняла!» — кивнула я. «Еще как поняла. Не знаю, кто такая эта неведомая Жуська, но такая схема мне знакома. Работает один человек, а по документам проходит другой. Но ничего, я еще выведу фон Байрона на чистую воду. Я еще покажу всем, кто в большом куше настоящий мэр. Я еще не придумала как, но непременно придумаю». От энтузиазма у меня даже голод пропал. Я влетела в роскошную приемную заместителя мэра и, споткнувшись на пороге, застыла, открыв рот от удивления. И было с чего. За столом на месте секретаря сидел он. Мой олигарх, которого я придумала вчера утром, точно такой же, как я видела его в своих мечтах. Высокий, сильный, с ямочкой на подбородке, заметной через брутальную трехдневную щетину и длинные волосы цвета платины, забранные в высокий хвост. «Что вам нужно?» Поднял он взгляд с листа бумаги, на котором что-то писал перед его ручкой. Я попыталась что-то ответить, но не смогла. Только смотрела на него, беззвучно открывая рот, как рыба. «Вам плохо?» Моя мечта легко встала за стола и, подойдя ко мне, заглянул в глаза. Я кивнула. «Мне плохо. Очень». И помотала головой из стороны в сторону. «Мне совсем плохо». «Мне так хорошо!» От секретаря исходил такой мужской магнетизм, что у меня мгновенно обмякли колени, а сама я готова была отдаться ему прямо здесь и сейчас и родить ему наследника, или двух, а лучше трех. Но не сразу, а по очереди, а то сразу это как-то нечестно. «Прошу вас, присядьте». С мягкой доброй улыбкой он подхватил меня под локоток и подтащил к креслу рядом со своим столом. «Сама бы я бы не дошла». Там, где его ладони касались моего тела, защищенного только тонкой тканью, кожа вспыхивала, как от ожогов, и горела, как будто бы у меня аллергия. Не зря говорят, что любовь — это болезнь, всплыла в голове неуместная мысль. Но я и правда еще никогда в жизни не испытывала ничего подобного. Он усадил меня и отошел к небольшому столику у окна, на котором стоял графин с водой, а я готова была сползти с кресла, расплыться лужицей его ног и течь туда, куда он идет. «Вот, держите!» Протянул он стакан и помог напиться, потому что мои руки не слушались и хватались за его запястья, вместо того, чтобы браться за стакан с водой. «Добрый день!» Вода смочила горло, и я смогла говорить. «Меня зовут Сью, а вас?» «Хорош», — ответил он. «Я работаю секретарем у господина фон Байрона. Вы, наверное, пришли к нему». «Нет», — мотнула я головой, все глубже погружаясь в синеву его глаз. Хараш присел на корточки у кресла, и наши глаза находились на одном уровне. «Я к вам». Я запнулась на мгновение, усилием воли возвращаясь к цели своего появления здесь. «Я ваш новый мэр, и господин фон Байрон велел подойти к вам, чтобы найти мне какую-нибудь работу в мэрии. Сказал оформить, как Жуську». «Новый мэр?» Улыбнулся Хараш, показывая ямочку на щеке во всей красе и поражая меня контрольным в голову. И все мысли вынесла из головы через эту дыру. И теперь она стала пустой и легкой. Я улыбнулась ему в ответ. «Если есть в этом мире счастье, то вот оно, происходит прямо здесь и сейчас». «Мэр Сью!» Он осторожно освободил свои ладони из моих рук. «Давайте посмотрим, чем я могу вам помочь». Хараш отошел от меня. Я пристально следила за его перемещениями, не в силах оторвать взгляд от красавчика. Он сел за стол, разворошил стопки бумаг и с довольным возгласом вынул лист, на котором было всего две строчки. «Вот!» Он довольно хмыкнул. «У нас в мэрии есть две вакансии – служащий в архиве и секретарь в департаменте плотских увеселений». «У меня глаза на лоб полезли! Департамент плотских увеселений? Это что еще за такое?» Наверное, я спросила это вслух, потому что Хараш ответил. «Это департамент, который контролирует работу публичных домов. Это один из самых богатых департаментов Большого Куша. Вам повезет, если вы туда попадете. Правда, работать приходится в основном ночью и на выезде. Глава департамента очень щепетильно относится к своей работе и каждую ночь устраивает проверки заведений. Вы, как секретарь, должны будете присутствовать при этом для фиксации нарушений». Когда мои брови коснулись волос, я решительно махнула рукой, останавливая рассказ секретаря фон Байрона. «Я пойду в архив!» — решительно заявила я. Не то чтобы мне хотелось ковыряться в пыльном архиве, но держать свечку при проверках мне хотелось еще меньше. К тому же именно в архиве я смогу раздобыть компромат на своего заместителя. Уж чем-чем, а в цифрах я понимаю. Придется, правда, сначала изучить местные законы, но ничего, время у меня есть. Тетка Лауша сказала, что ревизия была совсем недавно, и предыдущий мэр лишился своей головы только на прошлой неделе. А это значит, что следующая проверка приедет не раньше, чем через год, а, скорее всего, позже. «Отличный выбор!» Подмигнул мне секретарь, отчего все разумные мысли снова вылетели из головы, и жаркая волна прокатилась по телу сверху вниз и обратно. «Ну почему он не олигарх? Я бы ни секундочки не раздумывала! Прямо сейчас предложила бы ему выйти за него замуж!» Хараш, не зная о моих матримониальных планах, что-то нацарапал на листке бумаги и протянул мне. «Держите. Вам нужно спуститься в подвал. Архив находится там». «Хорошо», — кивнула я. Взяла листочек и с любопытством уставилась на незнакомые закорючки, которые каким-то образом трансформировались в моей голове в понятные слова. «Удивительно! Не знала, что там можно... Хотя я до вчерашнего дня не знала, что можно попасть в другой мир». «Это вам талончики на обед в столовке», — улыбнулся Хараш. «Она там же, внизу, рядом с архивом». Поблагодарила я красавчика-секретаря уже на бегу. Голод был сильнее влюбленности. Столовка оказалась похожа на обычную заводскую столовую. Большие окна, застиранные шторы. В углу развесистый фикус в огромном горшке. Столики на шестерых, стулья на металлических ножках, помятые от времени оловянные подносы. Линия раздачи, небольшой плакат, в котором говорилось, что в столовой самообслуживание, и окошко, куда надо относить грязную посуду. Вот подозревала я, что герцог Буркингемский был наш человек, но теперь убедилась на все 100%. Слово «самообслуживание» было написано на русском. А вот меню отличалось очень сильно. Никаких тебе борщей, макарон, тушеной капусты и котлет. Вместо этого на полках лежали знакомые мне по обеду уборщицы твердые лепешки. Мясо подошвы и какая-то серая каша из крупы, слегка напоминающая рис. Но сегодня я не привередничала. Голод не тетка. Отоварила пару талонов и, получив по две порции серой каши с кусками сухого пережаренного мяса, зубодробительные лепешки и пару стаканов травяного отвара со вкусом сена, и отправилась обедать. Пока жевала безвкусную кашу, обдумывала планы на ближайшее будущее. Во-первых, мне нужно раздобыть денег и обеспечить себе минимальные бытовые удобства. Во-вторых, мне нужно найти библиотеку, чтобы изучить местное законодательство. И в-третьих, надо пригласить Хараша на свидание. Пусть он не олигарх, а всего лишь секретарь, но я замуж за него не собираюсь, просто хочу немного влюбиться, чтобы легче было пережить весь этот ужасный кошмар с попаданством. В архиве за стареньким колченогим столом сидел и дремал лысый старик с длинными седыми усами, свисающими ниже гладко выбритого подбородка. «Здравствуйте!» – поздоровалась я, но он меня не услышал. Я повторила громче, но ничего не изменилось. Дед бессовестно дрых и в ответ на мое приветствие только всхрапнул. «Эй, вы! Проснитесь!» «Кто здесь?» Вскочил дед в панике, оглядываясь по сторонам. Увидев меня, он с облегчением выдохнул. «А, это ты!» «Мэр, значит, новый!» «Меня зовут Сью», — кивнула я. «Я теперь здесь работаю». «Ну, наконец-то!» Старик вскочил, выхватил откуда-то из-под стола огромную кепку блин, нахлобучил на лысую голову и заявил. «Я ушел. Теперь сама со всем тут разбирайся». И откуда только прыть взялась? Дед так рванул из архива, что только пятки сверкали. «Эй!» – заорала я, выбежав вслед за ним. «А что делать-то надо?» Но старика уже и след простыл. Пришлось возвращаться. Архив был большой и темный. Только здесь, у самой двери, на том пятачке, где стоял стол, горела лампа, очень похожая на керосиновую. Она была намертво приколочена к толстой деревянной столешнице. Гулять по темным рядам, заставленным стеллажами, я не решилась. Села на место старика и задумалась. Недолго. Очень быстро тишина, сытный обед и бессонная ночь сделали свое дело, и я начала зевать и клевать носом. Глаза закрывались со страшной силой. Я пыталась ходить, прыгать, тереть уши, но ничего не помогало. И в один прекрасный момент я сдалась, сложила руки на столе, положила на них голову и задремала.